и они увидят то, что при их жизни больше не повторится. Во всяком случае, в Мэне. Надежда — большая сила, сами знаете. А уж лучше меня этого никто не знает. Помнится, у Веры с пятницы ночевало 18 человек. Но у стола утром их куда больше собралось. Побольше 30, коли не все 40. Остальные, кто был приглашен с ней плыть, почти одни местные, не с материка, должны были собраться на пристани к часу дня, а старушка-принцесса отплывала в 2, к началу затмения, в 4:30 примерно. Первые 2-3 бочонка пива уже выпиты будут. Я думала, Вера будет сплошной комок нервов и готова вот-вот сорваться. Но иногда, думается, у нее настоящая привычка выработалась меня удивлять. На ней была такая бело-красная свободная штука, их вроде бы называли кафтанами. Волосы она стянула на затылке в конский хвост, совсем не похожий на прически, за которые она по 50 долларов платила в те дни. Она все ходила и ходила вокруг длинного стола, который приказала накрыть на задней лужайке около розария. Разговаривала и смеялась со всеми своими друзьями, по большей части из Балтимора, если судить по их виду и голосам. Но в этот день она стала совсем другой, чем была всю предыдущую неделю. Помните, я вам сказала, что она носилась, как Моисей на мотоцикле? А в этот день она больше на бабочку смахивала, порхающую среди цветов. И смех у нее был не такой визгливый и громкий. Она увидела, как я внесла поднос с омлетиками и быстро подошла ко мне отдать распоряжение. Но походка у нее была другой, чем все эти дни. Будто ей хотелось побежать в припрыжку, а с лица у нее не сходила улыбка. Я подумала, она счастлива, вот и все. Смирилась с тем, что ее дети не приедут, и решила, что все-таки будет чувствовать себя счастливой. Вот словно бы и все. Если только не знать ее, не знать, как редко Вера Донован бывает счастлива. Вот что я тебе скажу, Энди, с тех пор я ее еще 30 лет знала, а вот по-настоящему счастливой больше, пожалуй, ни разу не видела. Спокойной и довольной, да, и смирившейся, но счастливой, сияющей и счастливой, будто бабочка, порхающая над цветущим лугом в жаркий день.